Он делится своими невеселыми размышлениями с Чеховым. Сердится на себя за то, что не может выйти из тупика одних и тех же сюжетов. Сумрачная жизнь 90-х годов шла рядом с этими личными страданиями Левитана. И когда он метался в поисках выхода, то бежал не только от себя, но и от этих тисков, которые не давали дышать. Но от них тоже нельзя было скрыться. Левитан это ясно сознавал. Он писал Чехову: «Какая гадость, скажешь, возиться вечно с собой. Да, может быть, гадость, но будто можем выйти из себя, будто бы мы оказываем влияние на ход событий. Мы в заколдованном кругу, мы Дон Кихоты, но в миллион раз несчастнее, ибо мы знаем, что боремся с мельницами, а он не знал». Заколдованный круг все сильнее стягивается, и нет сил его разжать, найти какой-то выход. Есть только одна область, которая дает отдых от мыслей о безысходности. Когда и в ней осечка, тогда вовсе задыхаешься. В Финляндии работал мало. Время прошло впустую. Сердясь на себя, Левитан вернулся в Москву. Здесь ждал письмо от художницы Званцевой. Она приглашала его на дачу в Тарталее, в имении родных, где проводила лето. Он ответил ей: «Только что вернулся из Финляндии и получил ваше заказное письмо. Как вы уже знаете, весь план, приготовленный мной на лето, радикально изменился. В Сибирь не уехал, а очутился в Финляндии. Бог ведает зачем. Ничего не сработал, хандрил адски. Теперь в поисках задачей хочется оседло поселиться. Я слишком утомился в перепутье. Где я устроюсь, еще не знаю. Хотелось бы съездить к вам, но просто сил не хватит на такой большой переезд». Званцева жила неподалеку от Нижнего, но и этот переезд усталому Левитану кажется непосильным. После трагического лета в горку он больше не ездит. Они видятся с Анной Николаевной урывками. В его редкие приезды в Питер. Иногда она навещает его в Москве. Тогда тихая мастерская превращается в оранжерею. Левитан украшает все комнаты цветами и встречает друга большим праздником. Но часы встреч коротки. Все дольше разлуки, все чаще письма. Счастье издали. Когда уж очень уныло на душе, Левитан уходил в дом, стоявший на развилке большой и малой Молчановки. Крошечный садик с несколькими деревьями и цветником лежал перед этим особнячком. Левитан приходил в сад, молча садился около большого стола, за которым Анна Петровна варила варенье, а ее дочка чистила ягоды. Художник был в доме врача Ивана Ивановича Трояновского своим человеком. Кипит варенье в большом тазу, тихо переговаривается мать с дочерью, а Левитан молчит. Он может так промолчать долго. Ему хорошо здесь. Потом он войдет в тихую квартирку, сядет на свое любимое круглое кресло, затянутое пестреньким критоном, и снова просидит молча. К нему такому здесь привыкли. Его грустная фигура никого не приводит в изумление. Наступит пора обеда, он сядет со всеми за семейный стол. Захочет, скажет что-то, а не захочет, послушает, о чем говорят в этой дружной семье. К вечеру соберутся гости, они тоже не обращают внимания на молчаливого Левитана. Музыка занимает всех. Анна Петровна садится за рояль, она хорошая пианистка. Иван Иванович встает рядом, у него приятный тенор. Есть в их репертуаре романсы, особенно любимые Левитаном. Среди них Грига «Как солнце луч», тот, который кончается словами о могильном мраке. Иван Иванович привык исполнять его по просьбе Левитана несколько раз, не меньше трех. Бывает, что после третьего раза художник встанет, торопливо попрощается и уходит. Хозяева не задерживают, так надо. Пора человеку остаться одному.